Кедр. Кому еще звонил Ясень после того разговора? Тополь. Только дедушке. После чего выключил телефон и, внимание, даже автоответчик. Запись разговора с дедушкой, естественно, не велась. А со слов дедушки разговор шел о необходимости общего сбора не позднее сентября, на последних результатах операции 71, то есть о внедрении Осокаря в блатной мир, о ненадежности генерала Григорьева и о Чечне. Все. На звонке Осокаря и назначенной встрече ни слова. Дедушка ничего об этом не знал. Кедр. Точнее, дедушка говорит, что ничего об этом не знал. Тополь. Ну, знаешь, если мы сейчас начнем подвергать сомнению слова всех и каждого, мы не только ни в чем не разберемся, но вообще сойдем с ума. Верба. Некоторым это уже не грозит. Пауза. Верба. А Кедр совершенно прав. Когда случилось такое, мы обязаны подвергать сомнению слова любого из нас. Дедушка тоже не Иисус Христос. Почему он должен быть исключением? Ну, ладно, Тополь, рассказывай дальше. Тополь. Извольте. 17 августа утром, приблизительно в 6:30, к Ясеню подъехали вызванные раньше обычного Леша с Маратом. И шеф категорически распорядился не сопровождать его. Он попросил подать Лешины «Жигули» во двор, вышел из дома через черный ход, сел за руль и укатил, пообещав скоро вернуться. Личной охране велел ждать дальнейших распоряжений у телефона в его квартире. Леша распоряжение выполнил, как-никак человек военный, но подошел к нему творчески. Странное поведение шефа не понравилось ему, и он тут же связался со мной. Я был на Лубянке. Минут 7 или 8 понадобилось нам с Лешей на обсуждение проблемы и прослушивание автоответчика за последние сутки. Кроме разговора с псевдо-Осокарем Ясень не записал ничего. Или все записи стер. Тогда я сразу приказал организовать наблюдение. Опытный Леша успел включить в багажнике своей машины достаточно мощное радиоустройство. И мы запеленговали «Жигули» Ясеня на Калининском мосту. Кстати, потом Ясень выключил передатчик, очевидно, решил послушать музыку или новости с приемника, и заметил радиопомехи. Но это уже не имело значения. Теперь его вели гаишники. Обратите внимание, Ясень готовился к такому варианту. Едва отъехав от дома, поменял номера. Машин в тот ранний час ехало по проспекту немного. И все-таки для уверенности мы привлекли к делу следящую камеру в окне одного из банков. Затем я лично сел в патрульную машину Ford Crown Victoria вместе с командой в 4 человека из нашей группы антитеррора. И когда Ясень свернул на Рублевку, отставание у нас составляло 5 минут, при движении со скоростью 180. Авральные 210 мы в расчеты пока не закладывали. Ясень же ехал просто 80, чтобы не выделяться. И вот, на выезде из Москвы мы его потеряли. Первый пост ГАИ на Рублевской развязке рапортовал о движении по мосту, то есть на Рублево-Успенское шоссе. Однако пост в самом начале шоссе доложил, что машина там не проезжала. Я хорошо знаю эту развязку и с трудом представлял себе, как можно изобразить такой трюк. Впрочем, с нарушением всех мыслимых правил, выезд на разделительную, на встречную, на откос, а это Ясень умел, можно было изобразить все, что угодно. Хоть возвращение обратно в Москву огородами. В общем, мы чуть-чуть притормозили и задумались. Кедр. Почему не задействовали вертолет? Тополь. Не считали нужным? А может быть, боялись? Мы же не знали, кто приедет на встречу с Ясенем. Появление вертолета слишком заметно, причем издалека, и оно могло спровоцировать все, что угодно, вплоть до ракетного удара. Его обнаружили вновь ребята из охраны президента, наблюдавшие за трассой в связи с плановым движением по ней утреннего кортежа. Каюсь, не я догадался связаться с ними, но мы успели получить сигнал. И вот тут уже, визжа на всех поворотах извилистого лесного участка Рублевки, ехали на форсаже. Не знаю зачем, предчувствие какое-то было. Гнусное такое предчувствие. Василий, несмотря на все свое мастерство, дважды почти терял управление, касаясь дороги только двумя колесами. Вы понимаете, что это значит? Поставить караван Викторию, этого приземистого монстра, на два колеса? Мы опоздали на каких-нибудь 2 минуты. «Жигули» стояли у обочины с напрочь осыпавшимся боковым стеклом. А он лежал, упав на правое сиденье, с зажатым в подломившейся руке пистолетом, лицом вверх. Впрочем, лица-то у него как раз уже и не было. Почти. Пули крупного калибра. Эксперты определили. Машину Ясень остановил сам перед постом ГАИ, очевидно, по знаку милиционера. Тот и оказался переодетым убийцей. Подошел вплотную и сделал 3 выстрела через стекло, практически в упор. Мы оставили 2 возле машины с убитым и на всякий случай двинулись дальше по трассе. Я вызвал подкрепление, чтобы отцепить и прочесать район, но чувствовал, что смысла в этом будет мало. Особенно стало невесело, когда нас вежливо прижали к обочине и попросили подождать, пока проедет президент. Мы подождали. Убийца получил еще 5 минут форы. Любопытно, что охрану Ельцина совершенно не волновали прозвучавшие только что выстрелы. Знали о них заранее? Или им важно только, чтобы в президента не стреляли, а остальных пусть хоть всех покосят? Или просто не слышали, не заметили? Мы, кстати, тоже не слышали. Пистолет наверняка был с глушителем. Именно в тот момент я подумал, что надо свести к минимуму усилия всех спецслужб. Парни просто могли пострелять друг у друга. Место уж больно неудачно для разборок. Но история, как выяснилось, была еще не вся. Мы миновали раздоры и потихоньку въехали в Боровиху. Здесь я вылез из машины, огляделся и почему-то пошел пешком. Наверное, я был в полушоковом состоянии. Безумная погоня, закончившаяся убийством Ясеня, совершенно выбила из колеи. Хотелось пройтись, встряхнуться. Кедр. Глупо. Тополь. Конечно, глупо. Я даже не подумал в тот момент, что раз уж пошла такая охота, могут убить и меня. О чем я вообще думал тогда? О дедушке, конечно. О том, что теперь в России случится очередная перестрелка. Покруче 93-го. Очевидно, будет государственный переворот и много-много бессмысленных жертв. А потом я вспомнил о Лазе. Вариант Лаза. Это было наше спасение. Требовалось срочно выйти на связь со всеми причастными, во всяком случае с большинством, и согласовать вопрос с дедушкой. Но тут Виктория наша, патрульная, прямо задним ходом, не разворачиваясь, и жутко воя подкатила ко мне, и ребята чуть ли не вбросили меня на заднее сиденье. Оказывается, метрах в 300 впереди у обочины одним колесом в кювете стояла БМВ 525, прошитая из автоматов с 2 свежими трупами внутри и оцепленная уже подоспевшим ОМОНом. Платан. 525-я? Довольно скромная тачка. На таких чаще бойцы ездят, а не авторитеты. Тополь. А там и были бойцы. А вот стреляли в них не ОМОНовцы, а сотрудники девятки. И стреляли, как сами объяснили, потому что машина полезла на дорогу аккурат перед самым президентским автомобилем. Не верю я в такие байки, не верю. Но доказать, что это вранье, тоже почти нереально. Верба. Реально, Тополь, надо только этим заняться. Пальма. Погоди, Верба, давай сейчас только по фактам. Тополь. Продолжаю. Несколько минут спустя обнаруживает труп постового невдалеке от того места, где убили Ясеня. Другой постовой найден живым, но оглушенным, в кустах у развязки на кольцевой. Это вместо него на связь с нами выходил сообщник убийцы и пудрил мозги по поводу движения «Жигулей». Платан. Изрядно было у него сообщников. Кедр. Откуда же взялась эта БМВ? Тополь. То-то и оно. Откуда? Свидетели потом показали, что БМВ въехала в деревню за минуту до президентского кортежа, навстречу ему. Невероятно! Постовой не остановил. Ясно, это был уже не постовой. Но охрана президента, где они-то были? Или кто был вместо них? Или это они и стреляли в Ясеня, а потом, заметая следы, перебили друг друга? Кедр. Остановись, Тополь. Меня интересуют факты, а не твои предположения. Кто все-таки сидел в БМВ?